но старайтесь подтвердить все фактами. Письма не подписывайте. Шлите по адресу: Петербург, Степану Кузьмину, разъезжая, дом 3, квартира 21. Жду этого письма по возможности скорее. Будьте здоровы. Щербаков в Сибири. Из Санкт-Петербурга отправили депешу в Париж на имя Рачковского, в которой распинались, уверяли в высоком уважении к деятельности бесценного Петра Ивановича и сваливали все на интриги новых сотрудников, снедаемых тщеславием. Рачковский немедленно ответил: заведующему политическим розыском департамента полиции господину Семякину, ГК. Многоуважаемый и дорогой Георгий Константинович, позвольте от всего сердца поблагодарить вас за теплое участие, которое вы мне выразили по поводу интриг Мануйлова и компании. Ваше уверение, что вы видите своих личных врагов в людях, завидующих моему положению и тайно подкапывающихся под меня, дает мне новую силу работать по-прежнему и новую уверенность, что начальство ценит во мне старого слугу. Мне вспоминаются времена, когда интригующие ведомства не только не швыряли каменьями в ваш огород, но, напротив, держались в почтительном отдалении. Одни из боязни возбудить гнев великого государя, презиравшего интриганов, а другие скромно выжидали того времени, когда мы, чернорабочие, доставим для них манну небесную в виде результатов нашей тяжелой и неблагодарной возни с революционной средой и просветим их очи, тускнеющие в спокойных кабинетах. За последние полгода это хорошее старое время почему-то сменилось новым, полным невиданного нахальства, подвохов и задора. Скверное время. Будем, однако, надеяться, что новое начальство положит конец этим ненормальностям и поставит наше учреждение на подобающую ему высоту. Глубоко уважающий вас П. Рачковский. Чем же кончилась свара охранников? Кто победил? Рачковский или Мануйлов Манусевич? Рачковский, продолжая трудиться в Париже, получил вне срока анну и 1000 рублей золотом за успешную борьбу против революционного элемента. А что же с Мануйловым Манусевичем? По департаменту полиции был заготовлен следующий документ. К исходатайствованию Мануйлову разрешения на принятие и ношение персидского ордена Льва и Солнца препятствий по делам департамента не имеется. Услугами Мануйлова пользуется начальник петербургского охранного отделения полковник Пирамидов. Увенчанный Львом и Солнцем, Мануйлов Манусевич был направлен департаментом полиции в Ватикан наблюдать за папою. Здесь он развернул Панаму в полную силу. В рапортах своих доносил, что сумел склонить к сотрудничеству чуть не всех кардиналов, просил деньги. Ему платили, наивно веруя лжи проходимца. Впрочем, наивно ли верили? Может, хотелось верить? Литератор, агент в данном случае, подписывает, читатель, в данном случае министр, почитывает. Интересно, дух захватывает, ай да пройдоха. Это ведь ловко работает, ну и сильные мы, коли кардиналов на корню закупили. Началась война на Дальнем Востоке, и снова Мануйлов Манусевич в Париже. С личным уже заданием министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве.